Мы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире. В Москве программа 48 минут. И здесь в студии Марина Максимова и постоянный ведущий этой передачи, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Госман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер. Смотрите, передача у нас не спортивная, но герой наш сегодняшний рекордсмен. И да. Не просто рекордсмен, да. еще его, если я правильно, ну, то есть, как бы на языке, на родном, я не смогу это произнести, я просто даже пытаться не буду, но, в принципе, да. Его превосходительство. Да. Вот такая особая давай скажем, эпизода. Что наш герой сегодня, давайте не будем сразу слишком нагнетать тайну, нашим героем нашей программы является вот только что пятый раз избранный президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Вот буквально на днях 11 октября состоялись всенародные выборы очередные в Таджикистане. Буквально сегодня Центральная избирательная комиссия славной Республики Таджикистан подвела окончательные итоги выборов. Он набрал 90,92% голосов, причем выборы были, как они всегда бывают в Таджикистане, на альтернативной основе, там было 6 кандидатов, но такая убедительная победа действующего президента. Кстати сказать, это для него был еще такой своеобразный подарок к его дню рождения. Он родился 5 октября 1952 года. Он буквально на 2 дня старше нашего президента Владимира Владимировича Путина. Ну, я даже не знаю, что здесь сказать. Наша страна и, в общем, многие поздравили его с успешными выборами. Нет, он получил здесь поздравления практически от всех лидеров стран Содружества. Он его поздравил с избранием президента России Владимир Владимирович Путин буквально на следующий день после выборов, потому что было очевидно, что победа, так сказать, весьма убедительная. Ну, как мы видим и по результатам деятельности их Центральной избирательной комиссии, его, кстати, поздравил и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь. Понимаешь, я вот о чем думаю, вот, и мне кажется, что очень правильно, что мы избрали сегодня нашим героем лидера одной из стран бывшего Советского Союза, а ныне входящей в Содружество, потому что мне кажется не очень справедливым и не очень верным, что мы буквально каждую неделю в программе 48 минут, а иногда и в программе 49 минут рассказываем о действительно очень незаурядных людях, лидеров государств разных стран, разных государств. Мы рассказываем даже о членах Верховного Суда Америки, не говоря уже о иных высоких должностных лицах этой страны и так далее. А вот про лидеров стран, которые раньше были частью нашей семьи единой, про лидеров стран, которые сейчас уже с начала 90-х годов живут отдельно от нас жизнью, что называется, как мы уже говорили, разошлись по отдельным квартирам. Мы рассказываем мало. И, к сожалению, по-моему, знают о том, как живут эти страны и о их лидерах у нас очень мало. А вот последние события, если вот так посмотреть вокруг, вот я не зря говорю про страны СНГ, но вот смотри, так сказать, мы видим определенные народные волнения в Белоруссии после последних президентских выборов. Да. Мы между Азербайджаном и Арменией фактически ведется война. В Киргизии после парламентских выборов вот уже который день не стихают, так сказать, такие массовые демонстрации, и еще утром, или там вчера вечером казалось. Как бы нам не пришлось вскоре делать 48 минут про нового президента Киргизии? Ну, не знаю, давай, нет. Ну, что касается нового президента Киргизии, я думаю, в любом случае мы сделаем не скоро, по той простой причине, что вот если даже действующий президент подаст в отставку, то выборы будут не очень скоро президентские, там просто появятся исполняющие обязанности. Правда, тоже непонятно, кто в Киргизии появится как исполняющий обязанности, если президент подаст в отставку. Потому что по конституции Киргизии там спикер парламента их может стать исполняющим обязанности президента, а он сам, по-моему, готов уйти в отставку. А вот такой энергичный новый премьер-министр, ведь он, в общем-то, по-моему, готов занять сразу все должности. Я почему это говорю? Сейчас в Киргизии, наверное, все равно нам предстоит рассказывать на следующий раз или через неделю. Я просто хочу подчеркнуть, что вот эти ситуация такая турбулентная на так называемом постсоветском пространстве, неспокойная, не знаю, то ли пандемия людей так будоражит, то ли сами эти проблемы назрели. Кстати, 31 октября выборы в Грузии, а 1, по-моему, ноября президентские выборы в Грузии парламентские, а 1 ноября президентские выборы в Молдове. Так что нам рассказать и пересказать про все эти события, которые будут проходить, и про лидеров их на постсоветском пространстве. Да, конечно, хорошо. Но 100% согласен, это нам, мне кажется, надо сделать. Но вот на этом фоне, как мне кажется, Таджикистан, ну, в общем-то, относительно выглядит стабильно. Хотя, рассказывали наблюдатели, что в ночь после выборов все-таки какая-никакая в столице Таджикистана, в Душанбе, который тогда-то назывался Сталинабадом, подтягивалась эта тяжелая техника, но вроде бы, слава богу, она не понадобилась. А поскольку все-таки то, скажем так, то количество людей, которое проголосовало за президента, и, как говорят, как цифры сами за себя, у нас нет оснований не доверять, что про себя не думал на эту тему. Естественно, показали, что президент Рахмон по-прежнему пользуется полным доверием своего народа. Вообще, Таджикистан, страна, пожалуй, по территории самая маленькая в Центральной Азии. У нее разные соседи, там и Китай, там Афганистан, там. Она находится в таком весьма сложном регионе. Там, кстати сказать, российские пограничники помогают вести границу, охранять границу и вести вахту в этих местах, потому что это, так сказать, с юга важный рубеж на пути к России. В стране, по-моему, 9 миллионов человек, но территория она небольшая. На 90%, кстати сказать, Таджикистан состоит из гор, гористой местности. Да. Не шибко пригодных для сельского хозяйства. И это, еще раз говорю, страна такая, но по своей весьма-весьма особой спецификой. Кстати сказать... Но зато очень красиво, хочу сказать. Может быть, там, конечно же... Красиво. Да, Иссык-Куль прекрасен. Я тоже там был несколько раз, да-да-да. Она какая-то такая, может быть, такая азиатская-азиатская, точнее, среднеазиатская-среднеазиатская. Вот, гостеприимные очень там люди, там всегда очень любят принимать гостей, там прекрасные фрукты, прекрасная кухня. И вообще таджики народ очень такой добрый. Но, так сказать, политические протуберанцы 90-х годов, конечно, охватили эту страну весьма сильно. Там была настоящая гражданская война. Вообще мы должны с вами, наверное, договориться с какого периода мы начнем рассказывать. Я вот упомянул, когда он родился 5 октября 1952 года, президент Рахмон. А с какого периода будем рассказывать про Таджикистан и про его правление? Вы правильно сказали, он 26 лет во власти, а президент он 24 года. Он уступает чуть-чуть, впереди президент, вы сказали, рекордсмен. Нет, вот Александр Григорьевич Лукашенко чуть-чуть больше него во власти. Но знает, это смотря как считать. Знаете, у нас тут как раз наши слушатели пишут, спрашивают, а от какого в итоге, от чего считать будем? С какого года будем считать его, ну как, смотрите, президент, тут несколько проще, да, потому что прям президент, это у нас вот, это слово, да, оно обязывает. А если поставить вопрос как руководитель страны? Ну да, но в 94-м году, понимаете, надо о чем тогда сказать. Тогда вообще про 92-й год, смотрите, он в должности главы Верховного Совета. Тогда вообще 28 лет получается почти. Ну да, но тут я сторонник считать, так сказать, от его формального президентства. Он третий президент Таджикистана и вступил в должность 16 ноября 94-го года. Да. Все-таки 26. Да. Вот. Но я о чем это говорю. Почему я думаю, нам стоит уже говорить как бы более-менее о понятном периоде, потому что в Таджикистане после приобретения независимости, как и в других странах, бывших республик Советского Союза, там, конечно, развивалась настоящая, просто гражданская война, и по-другому ее не назовешь. Фактически страна была разделена на две части. Ну, она вообще говоря, да. Его даже называли одно время президентом половины Таджикистана. Да, вот здесь нам тоже слушатели напомнили это, да, что он не всю страну возглавлял. Да. Ну, кстати сказать, вот в Киргизии тоже вот все время же, вот почему там все эти проблемы, почему мы все время параллели проводим. Вот там тоже все время противостояние северян и южан. Южан, северян. Нынешний президент, и вот, он южанин, а новоизбранный, назначенный глава правительства, он северянин. И это противоборство, вот сколько я не хочу, далеко уходить в Киргизию, еще мы будем об этом подробно говорить, но я встречался со всеми президентами замечательной Киргизии, начиная со Скоракая Чакаева, и включая вот предпринимательство, так сказать. И все они как-то очень быстро сражались. Скоракаев, уважаемый ученый, академик, он математик, преподаватель МГУ, президент Бекеев находится в Белоруссии после того, как он был свежим. А вот президент Атамбаев находится в СИЗО. Правда, сегодня прозвучала такая мысль, что, может быть, он сможет, его могут перевести под домашний арест. В общем, Киргизия останется пока вне нашей сегодняшней программы, а вот Таджикистан, о нем следует поговорить. Так вот, поскольку мы так взялись говорить о президенте Рахмоне, так вот он сам из Кулябской области. Почему об этом важно сказать? Потому что, давайте скажем несколько слов по его биографии. Он был самым младшим, трое сыновей было в семье, он был самый младший. А родители вот такие дыхание, это крестьяне, таджикские, в общем, самые простые люди, скромные. Отец встречался с Шарик Рахмонов в 92-м году. Он, не увидел восхождения сына к высотам власти в своей стране. Мать нынешнего президента Майрам Шарипова, она дожила уже до 2004 года, скончалась, когда ей было уже 94, причем она просто долго болела, а 15 лет, что Мали Рахмон очень заботливый сын, и мать уже увидела своего сына на самом высоком посту государства. А биография Мали Рахмона, такая классическая советская биография, в том плане, что он рос таким по советским летам, закончил среднюю школу, таких училищ, То есть такой, получается, товарищ от Сахи. Да, то есть потому что вот он... Это вот потом мы поговорим, да, потом... Знаешь, в советское время, вот такое крестьянское или рабочее происхождение и прохождение пути через там рабочих, как предприятий, в качестве рабочего или колхозника, это очень способствовало биографии, если выходить на какие-то партийные круги, то вот его происхождение как раз должно было быть в помощь. Поэтому он, так сказать, я просто хочу быстро пройти эту часть его биографии, чтобы знать, откуда его корни. Он, так сказать, после профессии был мастером-электриком, работал там на маслозаводе электриком, потом, так сказать, проходил срочную военную службу, потом опять вернулся на свой завод. Ну, наконец, после завода, так сказать, работал в колхозе Донкарельского района. Наконец, парень был такой целеустремленный, он поступил на экономический факультет, заочный, правда, Таджикского государственного университета. Закончил его в 82-м году и стал работать по профсоюзной линии, был председателем правкома колхоза, был на партийной работе. Вот он как раз после второго университета, получается, института, у него как-то карьера вот очень быстро в гору пошла. Ну, понимаешь, я только понимая правила, что ли, советской карьерной жизни, можно понять, что это было вполне логично. Молодой комсомолец, коммунист, отслужил действующую военную службу, из крестьян, но и был рабочим. То есть все то, что требовалось для анкеты карьерного роста, у него было в полной мере, а при этом он, так сказать, симпатичный, высокий, хорошо смотрелся, так сказать, это все работало ему в пользу. Кстати. Так. Ой, Марина, я, кажется, придумал вопрос. Замечательный вопрос. Да. Вот, я вот точно. У меня потом будет еще один вопрос, но этот вопрос 100%, потому что он для меня очень важный. Вот скажите, пожалуйста, пока мы не ушли на перерыв, что родит глубокоуважаемого президента Таджикистана Эмомали Рахмона с вашим покорным слугой, тем самым вашим ведущим, кто сейчас находится у микрофона? Что нас родит, причем, вот вы знаете, вот просто по-настоящему родит? Не знаю. Марина, думайте. Ну, хорошо. Ведь биографию Рахмона, конечно, изучили. Конечно. А вот изучали. Докладываю вам, мы с ним одновременно служили, во флоте? Проходили срочно военную службу во флоте. Он был матросом, потом старшим матросом краснознаменного Тихоокеанского флота, а я был матросом, старшим матросом, потом старшиной, потом главным корабельным старшиной был я, ваш покорный слуга, на краснознаменной Каспийской флотилии. Мы служили с ним в разных флотах, но одновременно на флоте. А вот это три года тогда было, да, нужно во флоте служить? Ну, я-то, честно говоря, поскольку служил после вуза, то мне, так сказать, хватило года. А он служил три, это правда, с 71 по 74. А после, вот у меня в том вузе, который учился, не было военной кафедры, и нельзя было одновременно пройти военную кафедру в УЗИ и потом по окончании получить офицерское звание, надо было служить. Вот я и служил на флоте. Вот. Но, кстати, у меня такое громкое звание — главный корабельный старшина. Вот я в таком звании закончил свою службу. А он старшим оказался. Так что по воинскому званию я даже старше него. Так что... Главный корабельный старшина. Это я запишу, вот так буду представлять следующий раз. Это вам не хухры-мухры, это серьезно. Вот если меня слушают, ну, я не знаю, слушают у меня мои, так сказать, однополчане, но это серьезно. А то, что служил во флоте, знает, что это серьезное звание. Ну и старший матрос, между прочим, получить тоже надо было заслужить. Так. Он вообще, кстати, очень... Самое смешное, что я видел фотографию президента Рахмона во время его морской службы. И дальше, как не смешно, но здесь мы тоже похожи, потому что он тогда носил усы, а я тогда отпустил усы и тоже был с усами. Но я-то по сей день, а он вот уже их сбрил. А он их сбрил. Да. Слушайте, интересно. Прям надо будет посмотреть на фотографии. Не-не, у него красивый, он такой симпатяга такой. Я, так сказать, там, где он служил на Тихоокеанском флоте, я уверен, что он был сердцеедом. Ах, красавец, вот высокий, усатый таджик, матрос, старший матрос. Когда он уходил в увольнительную, я уверяю вас, так сказать, девушки были от него без ума. Вот так вот, вот такой инсайт, потому что этого нигде, нигде найти я не могу. Не смогу, пожалуй, такую информацию. Но если вы были молодым человеком и тоже служили во флоте, вы тоже своих, так сказать, нашли бы. Угу. Понятно. Слушайте, ну моряк — это просто вообще какая-то такая романтическая история. Ну, конечно, это может быть мое восприятие человека, который, соответственно, никогда не был. Ладно, ладно. Тогда, знаете, чтобы не мучить вас, поскольку у нас еще есть полторы минуты до перерыва, да. Я сразу задам вам второй вопрос, который викторины, чтобы, так сказать, сразу потом уже не переходить во вторую часть. А вот чем еще отличается президент Эмоле Рахмон от всех остальных глав государств СНГ? Вот у него есть одно точное отличие. Ух ты. То есть от всех бывших и настоящих. И от бывших, и со всей смелостью могу сказать, и от бывших, и от настоящих. Так, ну что, он... Ну, СНГ, СНГ. Ну да, но мы и говорим про СНГ. Так, что... Ладно, не буду вас мучить. Так. Он самый многодетный отец. У него аж 9 детей, 7 дочерей и 2 сына. Да, есть такое. Но вот, честно, детей остальных не считала. Сейчас мы прервемся на краткие новости и короткую саморекламу. Напоминаю, что это 48 минут. Здесь главный корабельный старшина и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, Марина Максимова. Скоро вернемся. 48 минут. В полном контакте с информацией. Эхо Москвы. Половина одиннадцатого в Москве, в студии Яков Широк. Часа 33 минуты. Продолжается программа 48 минут. Наш герой сегодняшний — президент Таджикистана, новый, старый, одновременно, Эмомали Рахмон. Здесь первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, Марина Максимова. Пока у нас сейчас был перерыв на краткие новости. Да, я проверила быстро, да, но не успела всех проверить. Как же вы так посчитали детей? Я думала, неужели не какого-нибудь Сапармурат Ниязов там? Неужели у него там не может быть больше? Нет, 9 только у него. Да, я вам верю. 9 только у него. Нет, статистика. Кстати, мне показалось, вот я слышал голос нашего звукорежиссера Николая Котова. Или у нас... Не показалось, вот он здесь, да, напротив. Вот, поклон ему сердечный, я просто его не вижу. Сердечный привет его голос еще не спутаешь. Самый мой сердечный привет. Все, он тоже, он Алла Верды. Алла Верды. Спасибо. Кстати, Ольга, кстати, как подтверждение, вот вы сказали об инсайде, его военно-морской службы в качестве старшего матроса на Тихоокеанском флоте. И так вот, 8 лет назад, когда ему исполнилось... 60, получается? Соответственно, 60 лет. И он отвечал свое явление. Владимир Владимирович Путин где-то для него разрисовали книжку «Матросы» в «Вооруженных силах». Книжка «Матроса». Где-то в архивах Министерства обороны ее разыскали, и Владимир Владимирович Путин ему торжественно эту книжку вручил, которую он, так сказать, видимо, может, даже не знал ее существование, но она, тем не менее, имеет место быть. И вот теперь она домашняя реликвия президента Рахмона, после того, как ее подарил ему Владимир Владимирович Путин. Так что я не только выяснил, что был матросом, но даже, что у нее есть такой трогательный памятный подарок уже теперь из России. Кстати, вот так вот мы говорим, ну, мы придем, я надеюсь, к этому, да, что вот мы называем нашего героя Эмомали Рахмон, при том, что, в принципе, при рождении он был Эмомали Шарипович Рахмонов. Ну, это тоже понятно. Не будем к этому, как бы, особенно искать сверх подводникам, по простой причине, что это, как бы, такая советско-русская форма обозначения имени, отчества и фамилии. Очень во многих народах, азиатских, кавказских, вообще это отчество. И это касается не только вот это окончание на «ов», а это, конечно, это такая модель, связанная с русским языком, с советской практикой, а уже, так сказать, в наше время в очень многих республиках, ну, почти во всех, и Центральной Азии, отчасти в Закавказье, фамилии стали приводить в соответствие, и имена, кстати сказать, в соответствие с тем, как это было принято в национальной традиции. Ну, вот, сказать, кто-то это поменял, кто-то это оставил. Вот Рахмон из Эмомали Рахмон такой. Но это, кстати, близко, так сказать, ну, скажем так, к таджикской традиции, вот это, так сказать, такое более сокращенное имя. Mm-hmm. И сын его, кстати, сейчас вот один из сыновей, которых мы говорили, из 9 детей, mm-hmm. он сейчас спикер парламента, у него тоже отчество Рустам Эмомали. Эмомали, вот. Да. Про да. сына, про вот этого так. обязательно нужно будет успеть поговорить, потому что, может быть, про него я тоже понимаю, придется вам, делать 48 вам минут. Как молодой девушке карты в руки говорить о младшем поколении президентской семьи. Хорошо, обязательно дойдем. До сына дойдем. Да, но, кстати сказать, тут надо просто понять, что я не зря говорил о том, что в этих республиках, а ныне странах, вот такие традиции, что приходят из тех или иных регионов, кланов, они живые долгие десятилетия, и в какое-то время, и в каком-то плане это и в советское время было. Ну, например, вот еще с довоенных лет считалось, что в Таджикистане, в Таджикской Советской Социалистической Республике, как правило, в руководстве страны находятся выходцы из Ленинабадской области. И что Таджикистан управляется не самыми ленинабадцами. А при том, что где-то уже ближе к 70-м годам, так сказать, что называется, подтянулись, и к ним рядом с ленинабадцами во власти появились кулябцы. Кстати, откуда наш нынешний герой сегодняшний? Да. Из Кулябской области. Но кулябцы считалось, что они чаще, их представители, находят себя в силовых структурах. Вот. И первым, кстати, президентом, первым президентом после партии независимости Таджикистана стал Ленинабадец Рахмон Набиев, который и был главой партийной организации, собственно, лидером Таджикистана к моменту получения Таджикистана независимости. Вот. Но там, так сказать, с самого начала появились масса оппозиционных сил, территориально-клановых. Потом очень большое влияние там, в Таджикистане, в тот период имели исламские силы, какие-то доморощенно исламско, так сказать, как бы демократические. То есть это все было, так сказать, в тот период достаточно бурно проходила жизнь в Таджикистане. И, так сказать, Набиев вскоре ушел в отставку. И, так сказать, там очень много раз власть менялась, и много раз, это все было и кроваво, и очень запутанно, и это все, я, как время помню, и разобраться в сложных хитросплетениях таджикской власти того времени было крайне сложно. И, честно говоря, я бы сейчас, не стал бы все это пересказывать, потому что это получился бы искрен такой восточный детектив, где было все покушение, убийство, захваты городов целых там были. Ну, много, действительно. А самое главное, что мы даже, наверное, запутаем наших слушателей, потому что там действительно очень много всего происходило. Это невозможно. Угу. Дело даже не только в количестве имен, которые придется назвать, но и в том, что это просто действительно была такая постоянная борьба, в которой власть приходила от одним к другим. И, кстати, сказать, вот я должен сказать, знаете, Владимир, в позапрошлом году я вместе с генеральным директором агентства ТАСС Сергеем Михайловым мы принимали участие в Душанбе по встрече руководителей информационных агентств стран СНГ и ряда азиатских стран. А затем вот мы вдвоем с Сергеем Михайловым были приняты президентом Рахмоном. И так сказать, что он нас удостоил почти трехчасовой аудиенции. Ух ты. Мы беседовали у него в резиденции, и вот какое-то для него нашло такое, знаете, состояние откровения, и он такими деталями, так живо, так прекрасная память, вот рассказал этот период противостояния. И, так сказать, надо дать ему должное, что, собственно говоря, и позволяет ему столько лет быть во власти, что Таджикистан тогда рвали на куски самые разные силы. И общество государство, хоть и маленькое, хоть и находящееся в таком сложном геополитическом месте, но могло и вообще не состояться. Вообще не состояться, потому что это гражданская война могла привести к тому, что просто в разные стороны отошли бы разные кусочки этой страны. И консолидирующая роль, Рахмона и умение его как бы соединить враждующие силы, договориться с ними, как-то собрать вокруг себя на одной платформе еще до этого непримиримо враждовавшие силы, это, конечно, его большая заслуга. Да, и, это кстати, ставит ему в заслугу, и сейчас же говорят, что вот почему многие голосуют. Ну, что касается количества проголосовавших за него, это тут все равно, когда мы в самом начале говорили, там, ШОС и СНГ назвали выборы открытыми, а ОБСЕ, как всегда, не соответствующий международным стандартам. Тут у нас даже слушатели есть, судя по всему, знакомые ситуации, видимо, родственники есть, знакомые, которые там живут. То есть люди, те, которые проголосовали, они до сих пор за Рахмона именно потому, что вот тогда прекратилась вот эта гражданская война. Я хочу сразу сказать, что мы можем долго говорить об его авторитаризме, о том, что личности, что и много-много. Это вот тоже правда. И мы не будем по этому поводу кокетничать, что он как бы это, знаете, закрываем глаза, и мы этого не знаем. Но надо просто понимать, что в данном случае этому человеку, в определенном смысле слова, удалось на самом страшном, так сказать, во время самого страшного периода для его страны, по сути, спасти, по сути, не дать ей распасться. А это, я думаю, что в памяти людей остается надолго. Пока не подрастают новые поколения, которые не будут помнить гражданскую войну. Да, да, да, да. Равный воздух, конечно, так и произойдет. Но факт остается фактом, что там один нам очень важно, нам в России очень важно то, что это такое не очень, мне кажется, интеллигентное выражение, южное подбрюшье. Вот. Но, тем не менее, некоторые границы Таджикистана для нас очень важны, ну, с тем же Афганистаном. И мы прекрасно понимаем, какие силы по ту сторону от Таджикистана имеют место быть, и какие там силы присутствуют, и какая опасность может оттуда прийти в Россию через Таджикистан, если с этими... этим силам, чтобы не противопоставить. Кстати сказать, наш нынешний герой, он Рахмонович, но мудрость, в том числе прочего, личного мужества, потому что известна история, когда в 97-м году в Худжанзе на него было совершено покушение, так сказать, значит, ну, существовала такая версия, что там бросили гранату, и его практически спас, прикрыв собой тогдашний министр внутренних дел Якуб Салимов. Но потом, так сказать... Какая незавидная судьба у него, да, получилась-то? Да, у него незавидная судьба. Более того, существует другая версия, что якобы этот Салимов сознательно себе приписал подвиг спасения президента, а по факту президента спас его охранник, который свалил его на землю, прикрывая гранатой, и прыгнул на него сверху, накрыл его собой. Ну, так сказать, оставим это на будущим историкам, кто будет писать историю Таджикистана. Ну, давайте просто хотя бы скажем, что Якуба Салимова потом обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями, торговле оружием, создании преступных группировок, а главное, попытке и организации переворота. Да, вот так, спас вот так вот президента, и все. Он, и 15 лет получил. Он был обозначен, да, заговорщиком. Правда, он уже ему дается 15 лет, но, правда, 3 года назад, по-моему, или 4 даже уже год назад, он вышел по амнистии, так что он уже, так сказать, не зэк. Вот. Но политическая карьера ему точно не светит. Нет, нет, нет, нет, нет. Ну, я вам скажу, что при наличии такого лидера, как Эмомали Рахмон, там политическая карьера может быть только тем людям, которые получат благословение для этой карьеры у нашего героя. Автономные политические карьеры, независимые политические карьеры в нынешней ситуации, в нынешнем Таджикистане, ну, скажем так, вряд ли реалистичны. Кстати сказать... Мы подойдем, я надеюсь, мы успеем подойти к Рустаму-то. Да, вот сейчас, в Рустаме еще одна такая интересная деталь. Вот интересно, что президенты, большинство точнее, но не большинство, а многие президенты, ушедшие в своих странах власти в 90-е годы, когда российским президентом был Борис Николаевич Ельцин, а у него хорошо. Придумал третий вопрос, он засыпал. Третий вопрос, Викторина. Вот, вот хотел уже сразу рассказать, но третий. Хорошо. А что благодаря, вот я спорю вопрос, благодаря Борису Николаевичу Ельцину объединяло целый ряд вот, так сказать, постсоветских президентов. Ну, в частности, Назарбаева, президента Казахстана, Каримова, президента Узбекистана, Неязов, Акаев. Не-не-не-не-не-не-не. Я называю только тех, что объединял Зажигатель. Я не считаю их всех. И вот Рахмона. Вот что Рахмона, Каримова, Назарбаева и Ельцина объединяло. Вот. Но объединяло, по-моему, именно благодаря Борису Николаевичу. Вот что? Сразу скажу. Любовь к большому теннису. Так. Я не знала. Так, так. Да-да-да, Борис Николаевич его увлекался, и увлекался и Ислам Каримов, и играет, по-моему, но в недавнее время играл, но в Станабище, несмотря на уважаемые годы. И вот президент Рахмон тоже, так сказать, с ракеткой был в дружбе. Ну, кстати, Рахмон вообще такой, служба на флоте дала себя знать его по сей день, потому что он и волейбол играет, и футбол, его на футбольном поле видели. Но теннис, у них были такие горячие сражения. Каримова, Рахмона, Назарбаева, Ельцина. Это сразу тогда, в 90-е годы. Ну да. Друзья по корту, наверное, и политику как раз обсуждали. Ну как раз, а что же в развивалке делать, да, как не о политике говорить? Нет, за игрой играть надо. А вот когда в перерывах или там уже когда закончились матчи, то самое было время в раздевалке и о политике поговорить. Но теннис сейчас уже не модный, сейчас уже другие виды спорта сейчас. Другие президенты, другие виды спорта. Но да, многие нас пишут, слушатели, зрители, что, конечно, критикуют его, и критики действительно в адрес Мамали Рахмона очень много, что он бесконечное количество лет у власти, и что убрал всех своих политических оппонентов, и что постепенно президентский срок вырос до 7 лет, так что он теперь... Ну вот, кстати, здесь нужно аккуратно говорить, некоторые пишут, что вот в ближайшие 7 лет он будет президентом, хотя потому что... То есть на бумаге это действительно так. Но многие ждали, что как раз, может быть, на этих выборах, которые вот, да, прошли, закончились, точнее, несколько дней назад, что будет еще один, точнее, вместо Эмомали Рахмона будет его сын, сын Рустам. Всякое может быть. Вот. Но сейчас он, как более вы же того, сказали, нет, в самом начале передачи, вы сказали, что его совсем недавно, ну, относительно, да, недавно, там нет речи не о нескольких днях, его назначили главой парламента, правильно? Рустам теперь Верхнюю палату возглавляет. Да, были такие разговоры. Понимаете, я очень не люблю, я думаю, что и вы это не любите, заниматься таким, значит, конспирологией, домыслами. Конечно, все это очень похоже, и мы-то с вами тоже видим, что сейчас Рустам занял практически вторую позицию в стране. Более того, здесь пошло много разговоров, что на эти прошедшие выборы уже пойдет сын, как в качестве основного кандидата от правящей партии, а не Эмомали Шарипович. Но случилось то, что случилось. Но тут, смотрите же, по закону получается, что если вдруг Эмомали Рахмон захочет или там, допустим, все, скажет, я устал, я ухожу. Не дай бог, что случится. Ну, или не дай бог, что случится, или просто скажет, я устал, я ухожу, то все равно власть будет у его сына. То есть он, сын не будет президентом пока что. Ну, какое-то время. Но он будет исполнять обязанности. То есть власть все равно будет у сына. Возможно. Хотя это только возможно. Это мы сейчас говорим о той гипотетике, которая может быть, а может и не быть. Ну, поспекулировать-то потому можно, что, только что выборы закончились. Ну, да. Да, да, спекулировать можно. Вот, вот знаете, самое главное, что у нас всего-всего хватает спекулянтов. Когда рассказывают, говорят про каждую страну, то я столько этого наслушался. Формально, блин, это все так. Так что, про экономику так, много вопросов пришло, просто скажу, спрашивают, за счет чего живет и как живет современный Таджикистан. Ну, в советское время Таджикистан был такой активно хлопкосеющей республикой. Ну, гораздо больше хлопка было в соседнем Узбекистане, но и Таджикистан был одна из традиционных республик Советского Союза. Даже Туркмения, несмотря на то, что молодец, была традиционная. Да, вообще, в то время практически все республики Советского Союза, кроме двух, были дотационными. Поэтому экономика у них не очень хорошая, и с экономикой у них не все в порядке. И страна живет бедно, что говорить. И, в общем-то, так сказать, у них там много проблем. Вот если вечером пойти прогуляться по Душанбе, то, так сказать, надо сказать, что, так сказать, ну, не очень много яркого света. Так сказать, сегодня, конечно, страна называется индустриально-аграрной, но потому что за год независимости они сильно подтянули индустриализацию экономики, потому что просто как сельскохозяйственной страной они, боюсь, что просто бы не выжили. Ну, у него, точнее говоря, по предложению президента Рахмона была принята национальная стратегия развития Таджикистана аж до 2030 года. Но если говорить объективно, по показателям, но я этот год не могу, конечно, сказать из пандемии, потому что все просядут и сильно будут спад. Но вот с 2000 года ежегодный экономический рост на уровне 57% с 2000 года. Это совсем неплохие показатели для ситуации, кто находится в столь неблагоприятных экономической ситуации с точки зрения даже климата и природных условий. Я же говорю, что 90% там горы. Вот. Да, сложно, но в итоге делать. Смотрите, тут интересная какая тоже, потому что спрашивают и тут и про гастарбайтеров, и все. Вот 2000 я нашла данные за 2011 год Всемирного банка, который говорит, что в процентном отношении к ВВП страны Таджикистан стал лидером по поступлениям денежных переводов от мигрантов, который составил 47% от ВВП. Да, это правда. То есть люди уезжают и отправляют туда, то есть работают где-то в других странах, в других местах, отправляют туда деньги. Это характерно для стран этого региона, но с другой стороны, если взять последние 20 лет, то, допустим, доля занятых в стране сельском хозяйстве уменьшилась там с 6% до 20%. И наоборот, доля занятых в промышленности увеличилось в 2 раза, и сейчас даже больше, по-моему, чем 2 раза. Сейчас стоит более 50%. И так далее. То есть у них происходят серьезные изменения, скажем так, в экономике, с точки зрения разных отраслей, она становится более сбалансированная. А сколько всего там его дети возглавляют? Все 9. Вместе с мужьями, там 7 дочерей, которые вышли замуж, и все они там министры, все большие компании. Я предполагаю, что в странах этого региона, в частности, в Таджикистане или там в Туркменистане, это небольшое исключение из правил. Это достаточно характерное явление. И я лично не думаю, что в обозримом будущем при Рахмоне, после Рахмона будут такие радикальные изменения вот именно с этой точки зрения или именно с этого, скажем так, подхода к формированию кадровой политики. Тут, я думаю, что это такого рода подходы, в частности, в этой стране. Это на десятилетия надолго. Вперед, да? Ну, да, потому что тут можно много об этом говорить, но традиции родовые, клановые, так сказать, местные, территориальные, они настолько плотно, я же сказал, что даже в советское время, вот я же не зря вспомнил, что с довоенных времен, допустим, во власти были в основном реновации. Вот, вот так было и было. И даже в советской власти... И все пока так и остается. Увы, вышло у нас время. Это было... 48 минут это были. Главный герой Мамали Рахмон, президент Таджикистана. Здесь был Михаил Госман, первый заместитель генерального директора ТАСС Марина Максимова. Спасибо. До свидания.